Алло. Алло, алло. Дедушка. Чего там надо? А? Я не знаю, это вот опять придурки балуются. А ты где это находишься? Я дома, они мне позвонили и соединили меня каким-то образом с тобой. Гондонка. Я? Гондонка паршивая, да. Ты офигел, что ли, слышь?